Разговор продолжался, но вскоре он начал чуть-чуть увидать, прерываться. Паузы стали длиннее, пираты сплевывали все чаще и чаще, все поры во рту у мальчишек превратились в фонтаны. Они едва успевали очищать подвалы у себя под языком, чтобы предотвратить наводнение. Несмотря на все их усилия, им заливало горло, и каждый раз после этого начинало ужасно тошнить. Оба сильно побледнели, и вид у них был очень жалкий. У Джо выпала трубка из ослабевших пальцев, у Тома тоже. Фонтаны так и били, что есть силы, и насосы работали вовсю. Наконец Джо выговорил расслабленным голосом: «Я потерял ножик, пойду поищу». Том дрожащими губами произнес, запинаясь: «Я помогу тебе, ты иди в эту сторону, а я туда, к ручью». «Нет, Гек, ты не ходи за нами, мы сами найдем». Гек снова уселся на место и прождал целый час. Потом он соскучился и пошел разыскивать товарищей. Он нашел их в лесу, далеко друг от друга. Оба были бледны и спали крепким сном. Но что-то подсказало ему, что теперь им полегчало. А если и случилось им пережить несколько неприятных минут, то теперь уже все позади. За ужином в тот вечер оба смиренно молчали, и когда Гек после ужина, набив трубку для себя, захотел набить и для них, оба в один голос сказали: «Не надо», так как они чувствуют себя очень неважно. Должно быть, съели какую-нибудь дрянь за обедом. Около полуночи Джо проснулся и разбудил товарищей. В воздухе была духота, которая предвещала недоброе. Мальчики все теснее прижались к огню, как бы ища у него дружеской помощи, хотя ночь была горяча и удушлива. Они сидели молча, в напряженном ожидании. Царила торжественная тишина. Позади костра все было проглочено черной тьмою. Вдруг дрожащая вспышка тускло озарила листву и исчезла. Потом сверкнула другая, немного ярче, и еще, и еще. Потом в ветвях деревьев пронесся чуть слышный стон. Мальчики почувствовали у себя на щеках чье-то беглое дыхание и затрепетали при мысли, что это пронесся дух ночи. Затем стало тихо. И вдруг опять какой-то призрачный блеск превратил ночь в день и с необычайной отчетливостью озарил каждую травинку, что росла у их ног. Озарил он и три бледных, перепуганных лица. По небу сверху вниз прокатился, спотыкаясь, ракочущий гром, и понемногу умолк, угрюмо ворча в отдалении. Струя холодного воздуха зашевелила все листья, подхватила золу костра и разметала ее снежными хлопьями. Снова яростный огонь осветил весь окрестный лес, и в ту же секунду раздался громовой удар, будто прямо над головой у мальчишек раскололись вершины деревьев. Среди наступившей тьмы пираты в ужасе прижались друг к другу. По листьям застучали редкие крупные капли дождя.